Глава 51. «И вы действительно думали, что вас примут с распростертыми объятиями?» — презрительно спросил у них седой мужчина, облокотившись на кресло. «Вокруг базы огромное количество шавок совета и местного башка. Мне проще пустить вас на корм преданным существам, чем проверять всю подноготную. Уж не обессудьте». Он уже было махнул рукой своим людям, чтобы те разобрались с гостями радикально. «Да, мы тоже это понимаем, мастер», — внезапно залебезила миниатюрная блондинка, которой, в отличие от ее напарника, рот не закрывали. «Потому?» «Потому принесли подарок». «Любезный, не могли бы вы меня не лапать и позволить подойти валу?» «Я просто вытащу презент у вас на глазах, клянусь, ничего опасного там нет». «Заткнись, оружие», — прикрикнул Наба, а это был именно он, местный начальник охраны. «Достань». Это уже было адресовано одному из оружий, что сейчас заламывали руки несопротивляющемуся мастеру болтливой девчонке. Он в левом переднем кармане. Сразу поняла брошенный на нее взгляд девушка. «Это то, что оставили после себя прошлые наши наниматели». Охранник осторожно нащупал круглый предмет в кармане пойманного мастера и, просканировав его на скрытые механизмы, протянул тот на ладони своему начальнику. «Это...» Пожиратель нахмурился и очень осторожно взял в руки небольшой брелок, на цепочке которого висела красиво поблескивающая сфера. «Какая мощная душа! Где вы это взяли?» «Лука уже сказала те, то есть вам. Эти души оставил нам на хранение предыдущий наниматель. Потому мы и рискнули прийти в такое время». Дженсон недовольно повел плечами. Разговаривать лицом в пол было неудобно. Советы всякие древние шерстят призму через мелкую гребенку. Нас уже задрало, шкерятся по углам, как цвирки. Сутки двое. И нас бы накрыли. Сидим мы даже в самой ржопе призмы. Достало! Изобразил он нервный срыв, практически вырываясь из рук охранников. А совет, так же, как и вы. Тут он посмотрел в глаза пожирателю, обжегшись, даже на лед дует. «Нас просто сразу во ржу перемелют, за прошлые заслуги не разбираясь. Здесь с вами сделают то же самое по той же самой причине», зажимая в руке брелок, как настоящее сокровище, оскалился пожиратель. «Спасибо за подарок». «Да стой же ты, старый! То есть стойте, уважаемый мастер!» «Вы, наверное, нас не расслышали», — отчаянно вскрикнул Ба, краем глаза поглядывая на напрягшегося Дженсона. «Мой мастер же сказал!» «Не душа, а души, души!» «Хм», — заинтересованно поднял бровь пожиратель. «Есть еще?» «Да». «Мы же знали, куда шли». Швей и предельщик переглянулись. «Естественно, мы не взяли их с собой. Жить уж слишком хотим». «И что вы предлагаете?» Заинтересованно перекатил на пальцах брелок мужчина, глядя на парочку уже с толикой легкого одобрения. «Действительно, нашли чем заинтересовать?» «Мы хотели бы поговорить с вашим главным», — ответил Дженсон. «Естественно, перед этим готовы пройти все необходимые досмотры, сканирование и так далее. Мы не взяли с собой ничего опасного». «Ладно», — скорее самому себе, чем собеседником, кивнул пожиратель. «Я доложу о вас». «Отведите этих в медблок и не церемонись, хоть наизнанку выверните. На них не должно быть никаких сюрпризов». Последняя фраза предназначалась уже охранникам. «Все равно им жить осталось недолго», — шепотом добавил он. Хорошо, что ему не удалось увидеть тень улыбки, скользнувшей по губам дерзкого пришельца, когда того уже уводили по узким коридорам куда-то вглубь базы. И зеркального отображения этой же усмешки на лице хрупкой блондинки оружия тоже никто не успел разглядеть. Нас явно собираются скормить главному монстру. Ну, что сказать. У нас будет как минимум два официальных выхода и куча разных неофициальных после того, как мы его порвем. Ты молодец, Рыжик. Они поверили. Угу. А ты мне теперь должна как минимум третий размер на себе отрастить, помнишь? Этот охранник меня еще и облапал. О, озабоченный ты мой. Будет тебе хоть третий, хоть четвертый, хоть вообще отсюда и до ближайшей луны. Вот не надо доводить эстетику до абсурда. Ой, ржа, четвертый. А если этот гад еще раз мне залезет в... Я вообще не знаю, что ты будешь мне должна. Ты, главное, сам об этом не забудь, когда мы... Ну, ты понял. Не дождетесь. Ну и что ржа за компания извращенцев тут собралась? И с ними мы, которую 1000 лет всей призмой справиться не можем, тьфу. А мне лохматый такую смешную поговорку сказал. Сейчас вспомню. А, малклоп да вонюч. Нервничающий Ба был очень говорливым в ментале, но на лице это никак не отражалось, хотя он и выдал. Хм, ну да, в целом точно. Сексуально озабоченные клопы-извращенцы только сосут не кровь, а сразу душу. Фу, мне физически противно среди них находиться. Да все уже, потерпи совсем немного. Чувствуя состояние своего предельщика, швея искренне пыталась его успокоить. Насколько я поняла, последнюю проверку мы прошли, имитировав пожирание того невезучего старика. Я его душу закапсулировала и выпущу на перерождение сразу же, как только взорвем тут все к ржавой матери. А скажи, правда вышло похоже на то, что мы его сожрали? Я даже испугался немного, замялся Бат. Очень похоже. Стоп. Пришли. Что, вот сейчас мы увидим великого головгада? Прямо не верится. Интересно, он внешне похож на человека или уже мутировал? Зубы там акульи, пластины роговые на носу. А то и вовсе 3 пары рогов и прочие украшения. Не думаю. Соберись, рыжий. В переговоры не вступаем, помнишь? Ломаем сразу. Постарайся держать поток. Вот прямо зубами вцепись в самого себя и держи, ладно? Я тебя люблю. И я тебя. Не дрейф, прорвемся. Фикаем, а не моя личность. Вот уже пришли и... Ни хрена себе. Баба. Угроза всея призмы. Девчонка с обликом какой-то куклы из секс-шопа для педофилов. И... В большом наполненном светом зале стоял натуральный трон. Похоже, мозги у древней пожирательницы пострадали гораздо сильнее внешности, потому что на бархатной подушечке вольготно раскинулась фарфоровая куколка и, правда, похожая на идеальную мечту престарелого развратника, окруженная десятком мужчин оружий. А вот они-то как раз и были... Хм, а арсенал-то у нее как раз из хвоста-то рогатых. Вон, мам, и чешуя, и копыта, что ли? А этот вообще почти насекомое. Нифига себе зверинец, удивился Ба. Мутация на фоне поглощения душ разных рас, предположила Джен. Поглотили столь много, что переняли их признаки. Мастер же получает уже переработанную энергию и потому не меняется. «Новое мясо», — улыбнулась фарфоровая кукла с трона. «Как интересно». Или вы все же шпионы совета? В таком случае ваше начальство весьма мне удружило, прислав такую сильную еду. Или оно опять надеялось всех обмануть? Глупцы, я... Закончить мысль фарфоровый монстр не успел, потому что именно в этот момент Джи решила, что с них хватит этого фарса. Да и вообще, зачем выслушивать дурацкие речи чокнутого пожирателя, если можно просто и быстро взломать весь этот гадюшник от мозга до души? Бат почувствовал, как сквозь него хлынул поток энергии, разом смывая чужой женский облик. По плечам рассыпались родные рыжие дреды, но еще через секунду исчезли они вместе с ощущением физического тела. Вот дурак. Еще хвастался, что мне все нипочём. Мелькнула в растворяющемся сознании последняя мысль. Но я же не знал, что будет так. Тяжело. И ржа, Джен.